Слава нашему Господу! Я всех вас приветствую любовью Иешуа. Очень рад видеть всех, всех, кто добрались сюда, и Маша, и Рая, и Ян, Саша особенно, потому что у него там целая идет борьба насчет работы, и все, но он вот стоит в этом. Слава Богу! Сестра Вика, то вообще армия обороны Израиля, это отдельная сипур. Да, конечно, да, и аминь, слава Богу. Мы с вами продолжаем говорить о послании к римлянам, и сегодня мы рассмотрим с 8 стиха по 17, если позволит Господь. И знаете, послание к римлянам имеет достаточно такое плавное вступление, хотя уже с первой главы начинается определенная динамика в этом всем. И сегодня мы поговорим о благовествовании, как бы это будет наша основная тема. И я постараюсь вместе с вами подумать о том, какие преграды есть вообще у людей к благовествованию. Я хочу, чтобы мы проанализировали, какие преграды есть к этому у нас с вами. Потому что именно это нам важно преодолеть, понимаете? Для нас с вами не имеет особого значения, как идет благовествование в Аргентине, в Перу. Это важно. Аминь. И мы согласны с этим. Аминь. Понимаете, о чем я говорю? Но мы живем в Израиле, и нам важно понять, как работать здесь, как благовествовать здесь, как тут служить нашему народу в этой области. Я не говорю, что не нужно говорить там в Аргентине или в Боливии. Нужно, да и аминь. И нужно, чтобы те люди, которые там трудятся, тоже понимали, как им лучше это сделать. Но мы, так вот Бог уже создал нас, евреев, да, мы думаем о том, как нам сделать тут. Понимаете, можно всю жизнь заниматься теорией, мечтать и молиться о пробуждении в целых странах, в государствах, может быть, это хорошо. Я молюсь об одном, чтобы дожить и увидеть пробуждение в Израиле. Почему? Потому что точно есть пророчество об этом. И в послании к римлянам мы с вами подробно об этом поговорим. С 8 стиха. «Прежде всего благодарю Бога моего через Иешуа Мессию за всех вас, что вера ваша возвещается во всем мире. Свидетель мне Бог, которому служу духом моим, в благовествовании Сына Его, что непрестанно вспоминаю о вас, всегда прося в молитвах моих, чтобы воля Божия когда-нибудь благопоспешила мне прийти к вам. Ибо я весьма желаю увидеть вас, чтобы преподать вам некое дарование духовное, утверждению вашему, то есть утешиться с вами верою общую, вашей и моей. Не хочу, братья, оставить вас в неведении, что я многократно намеревался прийти к вам, но встречал препятствия даже до ныне, это в скобках у меня, чтобы иметь некий плод и у вас, как и у прочих народов. Я должен и еленам, и варварам, мудрецам и невеждам. И так что до меня я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме, ибо я не спешусь благовествования Мессии, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Елену. В нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано правильно, верою жив будет. Аминь. Итак, Павел начинает с благодарения, и он благодарит Бога. Он благодарит Бога через, понимаете, Павел прекрасно понимает, что существует посредник, о котором он говорил, и в Деяниях апостолов. Это посредник между человеком и Богом, человек Иешуа Мессия. Он благодарит о том, что вера возвещается в мире. Дело в том, что на то время Рим это действительно был весь мир. И по всей империи распространялось вот это благовествование. И распространялось оно в основном через образ жизни людей, через поведение людей, через их жизненную позицию, я бы так сказал. Практически все верующие первого века, начала второго, платили достаточно высокую цену за свои убеждения. Сегодня, к сожалению, мало кто готов к этому и мало кто хочет платить эту цену. Почему? Потому что как бы привыкли, что вера, она должна быть какой-то приспособленной, что ли, к обстоятельствам. Вера должна быть конъюнктурной. То есть выгодно так, значит так мы верим. Будет завтра по-другому, вот так. Но дело в том, что правда Божия, она не прогибается под этот мир. Если мы с вами говорим, что должны стоять на твердом фундаменте, посмотрите на жизнь Мессии, посмотрите на жизнь Иешуа. Мир все время пытался его тоже подмять под себя. И даже кто? Даже собственные соратники, вот ученики, их понимание было таким, им казалось, что они делают правильно. Когда Петр, например, да, говорит, пожалей себя, да ты что? Зачем тебе это? Только привыкли к тебе так хорошо, так все пошло нормально тут, да? А ты нам тут рассказываешь, что тебе умирать надо. Иешуа ему говорит, отойди от меня, сатана. Ты мне на соблазн. А? Умер сурми мене сатан, не мекшоля там. Другими словами, это не значит, что в Петра зашел дьявол. Просто Петр в этот момент не понимает, как исполнится воля Божья должна. И он говорит, ты противник мне. Ты как бы не понимаешь, как надо это сделать. Поэтому ты на самом деле не помогаешь, а ты мешаешь, противостоишь. И действительно, наша вера в этом мире должна возвещаться через наш образ жизни, через наше понимание жизни. И я в себе тоже, наверное, находил какие-то вещи, которые мне приходилось как бы побеждать, мне приходилось преодолевать эти моменты. Поэтому то, о чем я буду сегодня говорить, я точно знаю, что у каждого человека возникает это чувство как-то неловкости, вроде как неудобно об этом говорить, как-то ну не к месту вроде бы. Знаете, меня Господь научил подавлять в себе, побеждать вот это. Почему? Это от старой природы исходит. Это идет из мира, который в нас был, который вышел из нас. Я надеюсь, что так. Благодаря освящению через кровь Мессии. Но он постоянно хочет назад вернуться. Он все время хочет найти проход. Поэтому сила к благовествованию на самом деле, или секрет этой силы, он находится в посвященности, в жизни по Божьему Слову. Когда ты так живешь, тебе есть сила об этом сказать. Ты все равно так живешь, и ты так поступаешь. Но если ты так не живешь, и ты начнешь говорить, сразу все поймут, что ты теоретик. Что-то. Ты когда правильные вещи говоришь, но как-то в твоей жизни мы этого не видим, кто ж тебе поверит? Правильно? Свидетель мне Бог, которому служу духом моим в благовествовании Сына Его, что непрестанно вспоминаю о вас. Служу Ему духом моим. Речь идет о том, что Павел служит Богу именно той составляющей человеческого естества, которая является самой высокой, самой близкой к Богу и находится с Богом, может находиться с Богом в общении. Понимаете? Если мы имеем в духе общение с Богом, тогда и душа, и тело могут тоже находиться в служении, если будут в повиновении у духа. То есть, мой внутренний человек направляет мою жизнь. Не тело, не плоть. Мой внутренний человек. Ведь мы все иногда чувствуем непреодолимое желание помолиться. Есть, было такое у кого-то? Всегда мы становимся на молитву, теперь вопрос. Если нет, тогда мы подавляем желание духа внутри себя. Или то, что называется... Угашаем. Угошаем дух. Эрик любит это выражение использовать. Я знаю. Мы не должны угошать в себе дух, понимаете? То есть мой внутренний человек, он должен конкретно вот направлять всю мою жизнь. Мое тело, мой разум, мои руки, мои ноги, все. Для того, чтобы это происходило, и только в этом будет благовествование наше. Почему? Почему мы ведем себя не так, как этот мир? Потому что у нас внутри живет уже Дух Божий, Мессия. Вот оно свидетельство, вот оно благовествование. Почему ты с нами не идешь на корпоративную вечеринку? Потому что я верующий человек, и для меня это чуждо. Я не хочу видеть и делать то, что делаете вы. Да все же так живут, что такое? Да ладно, ты что, фанатик? Если для кого-то новость, да, я религиозный фанатик, если хотите. Эти люди не понимают других формулировок. Понимаете? Но я вам хочу сказать, что такое фанатизм. Фанатизм – это вера без любви. А в нас любовь есть, слава Богу. Поэтому мы не фанатики. Мой внутренний человек, он определять должен для меня, что я буду делать. Просто задайся вопросом, кто руководит твоим днем, твоим временем. Кто распоряжается твоим временем в течение дня? Дух Божий или кто-то другой? Третьего не будет. Понимаете? Мы можем, мы способны жить по духу. Вот это и есть, жить по духу. Когда мой внутренний человек определяет, что я буду делать. Я знаю, что если я, допустим, не пойду куда-то, куда меня Господь зовет, я потом буду очень сильно страдать, буквально мучаться. И вот эти угрызения, если хотите, совести или моего, мой внутренний человек просто начинает печалиться, он начинает как бы чувствовать, что его обокрали, не дали ему проявить себя. И тогда не испытывает радости душа или душевный мой человек. То есть я не получаю на самом деле удовольствия от того, что я делаю. Ведь все, что на этой земле, понимаете, если глубоко разобраться, у нас есть потребности, и мы их хотим удовлетворять. Все. Когда нашей потребностью является духовная составляющая жизни, вот тогда мы способны благовествовать в силе Святого Духа. Даже если мы будем говорить, не очень научным языком, или будем где-то косноязычными, где-то слабо подготовленными, если внутри будет Дух Божий, вот этот огонь, он компенсирует, причем с запасом компенсирует, ту часть, которую мой обычный человек недополучил, потому что не получил я образование, например, правильное в течение жизни. Ну, так сложилась судьба, да, у кого-то. Кто-то по другим причинам, если будет наполнение вот это, обязательно будет происходить Божья работа. Понимаете? Я вам скажу свидетельство, которое мы с вами слышали в шаббат от нашего брата Андрея. Это явно делает Бог. И делает он это, потому что хочет в этой общине видеть таких людей. Понимаете? У человека телефоны, 3 телефона, и в течение месяца никто ни на один не ответил. Значит, Бог закрыл и послал брата Максуды, который неверующий сегодня пока. Но мы ж молимся за ним. Будет верующий. Я верю. Имею такое дерзновение. Если мы с вами им явим Христа дома, будет верующий. Понимаете? Когда эти люди смотрят на нас дома, и даже 1 или 2 раза пришли в общину, и видят, какие мы духовные в общине, а потом видят, какие мы на самом деле дома, они не хотят идти потом очень часто, потому что видят в этом лицемерие, видят в этом фальшь. И они говорят, так я более честный, чем ты, я, по крайней мере, не притворяюсь тем, кем я не являюсь. Сила благовествования, братья и сестры, она находится в образе жизни. Понимаете? Павел именно поэтому и имел эту силу и этот стержень. Люди думают, в чем секрет благовествования? Надо выучить 4 духовных закона. Или надо знать вот эту программу. Или взрывная проповедь. Или там еще что-то. Это все полезно изучить и может быть что-то взять оттуда. Да? Но нельзя рубить программу как схему. Понимаете? Дух Святой в этом не нуждается. Я всегда задаю вопрос. А как люди спасались, когда не было этих программ? Люди что, не спасались? Часто очень эти программы преподносят как панацею. Знаете, что такое панацея? Это лекарство от всего. То есть работает всегда. Нет. Если у кого-то где-то это пошло, это говорит о том, что тот человек там, в этом регионе, что-то понял. И его образ жизни полностью соответствовал тому, что он говорит. Поэтому получилось. А не потому, что ты взял и скопировал, знаете, скозлил. Знаете, что такое козлить? Нет? Козлить. Козлить. Не знаете? Берешь чертеж, кладешь на лист стекла, скрепками крепишь чистый лист наверх, ставишь вниз настольную лампу яркую и просто наводишь линии. Вот это называется козлить. Копировать? Ты просто копируешь чертежи. В КБ даже были специальные столы для этого, чтобы не тратить время на чертежи. Зажать, поставили в зажимы, чик-чик, посадили студента, он там закозлил это дело все. Нельзя козлить, понимаете, в Божьей работе, даже если это чертеж правильный, у тебя свой должен быть. Мы же все уникальные. Вы обратите внимание, мы же друг друга различаем, правильно? Хотя две ноги, две руки, голова, туловище. Мужские или женские признаки, да. Но мы все разные. Мы не похожи друг на друга. Уникальные мы все, каждый из нас. Какой великий Бог. И кто-то решил, что теперь для всех все должно быть одинаково. Наверное, так проще. Но я хочу вам сказать, что лучше всего все-таки двигаться за Святым Духом. Павел говорит, Духом моим служу в благовествовании Сына Его. Вы слышите? То есть мой внутренний человек имеет прямую связь с Богом. Я живу на этой земле, Павел говорит, так как проповедую. Поэтому я духом проповедую, это значит, моей жизнью руководит дух. Не нефеш, а нешама. Помните, мы говорили с вами, что в иудаизме это выглядит немножко... Руах, кстати, да, есть такое понимание, но то, что внутри человека, руах может быть внутри человека, но дух жизни, например, да, руах хаим. Но распределение идет такое, басар, то есть плоть, нефеш, это душевное, то, что называется, или внутренний наш человек, который ближе к телу. И нешама, это та часть внутреннего человека, которая способна общаться с Богом. Поэтому здесь употребляется правильное слово «духа мой». Павел говорит, я весьма желаю увидеть вас, чтобы преподать вам некое дарование духовное к утверждению вашему. Что это духовное дарование? Наверное, можно найти много толкований на эти словосочетания, но духовное дарование, это однозначно должно исходить от Бога. Речь идет именно о том, что он готов проповедовать в Риме Евангелие. И он говорит, я к вам хочу прийти, чтобы вам преподать некое духовное дарование. Я вот что хочу сказать. Духовное дарование – это значит четко слышать голос Святого Духа. Жить по Его заповедям, не что-то другое. Это и есть духовное дарование. И тогда, когда ты будешь говорить людям, о Мессии, в твоих словах будет вес, в твоих словах будет сила. Они будут подтверждены твоими поступками. И желательно, чтобы вначале люди увидели твою жизнь. Так это работает в Израиле. Сначала, чтобы увидели тебя как человека. Заметили, что ты другой. Ты не такой, как все. И когда тебя спросят, почему ты такой? И ты скажешь, почему? В твоих словах будет сила, потому что видели, какой ты. Реально, что ты другой. И ты говоришь, я другой. Я не от мира сего. Духовное дарование – это значит понимать, как передать Евангелие. Я считаю, что это наивеличайшее, наивысшее духовное дарование. Понимать, как проповедовать. Павел говорит здесь, что он чувствует себя должником. У еллинов варвары, мудрецы, невежды. Он говорит, я хочу к вам прийти, то есть к римлянам, чтобы иметь у вас некий плод, так же, как я имел у других народов. Понимаете, у Павла было это помазание. Я считаю его вообще гениальным человеком, потому что еврей, который сумел передать концепцию единого Бога, монотеизма, в систему многобожия, в которой жили язычники. Причем так, чтобы очистить потом их сознание от множества других богов. Для этого нужно быть гениальным человеком. Смотрите, он говорит, я многократно намеревался прийти, но мы понимаем, что у него не получалось. Много раз хотел, но не пришел. Почему не пришел? Обстоятельства? Для Павла не было обстоятельств, друзья. Дух Святой не повел еще его. Рабби Шауль ходил по этой земле, будучи ведом Святым Духом. И если Дух Святой ему говорил, не ходи туда, и не проповедуй там, он не шел и не проповедовал. Опираясь на то, что ну как это, надо же везде попроповедовать, надо же везде говорить. А ему Дух Святой говорит, не ходи туда. Вот он и не идет. 14 стих, он говорит, я всем должен. Знаете, о чем это говорит? Это говорит о том, что Рабби Шауль прекрасно понимал, что он способен передать благую весть грекам, это еллины, варварам, то есть людям, которые вообще барбарин, да, варвары, хахамим. Ведь с каждым из них он должен был говорить на их уровне. Он должен препарировать категориями мышления, принятыми в этой или той среде человеческой. Так или нет? И он мог это сделать. Благодаря тому, что имел наивысшее или высочайшее образование. Знаете, я вам скажу, если кто-то думает, что образование не важно, я вам скажу, важно. Потому что образование развивает молодежь, послушайте внимательно. Образование развивает в человеке способность креативно мыслить. А для того, чтобы передать благую весть, обязательно нужно креативно мыслить. Я бы сказал, иногда даже иррационально мыслить, нерационально. Что такое иррациональное мышление? Это противоположность рациональному. Авраам мог родить детей в том возрасте вместе с Сарой. Это рациональное мышление. Не мог. Они родили этих детей, потому что он сверх надежды поверил. Понимаете, вот это и есть иррациональное мышление. Он верит не тому, что вот факты есть, старые мы. Бог сказал, все, значит можно. Поэтому я говорю, то, что весь Израиль покается, для меня не вопрос. 100% хочется увидеть. Очень хочется увидеть. Когда человек имеет образование, как Павел, он может говорить с теми, кто его не имеет, но он также способен, как тут написано, говорить и с мудрецами. Мудрецы говорят на своем языке. Особенно если брать хахамим, израильских, Они говорят полунамеками, полупритчей. Они говорят, как бы, даже когда Иешуа говорил, да, его же не понимали его апостолы. Они говорят, почему притчами говоришь? А он говорит, потому что вам дано знать, а этим нет. Всем говорит одинаково, понимает только часть. И даже ученики не всегда понимали. Но в чем была разница? Когда все уходили домой, они не уходили. Они оставались и выслушивали значение притчи. И тогда, накапливая вот этот опыт мышления, непонятно, объяснили, понятно. Следующий раз еще говорит, опять непонятно. Снова он объяснил. В третий раз, когда он говорит, они уже понимают, что он имеет в виду. Знаете, когда учитель Хахам говорит с учеником, он может это делать в присутствии многих людей, понимают только они друг друга. И Шауль говорит, я готов. Он говорит, я чувствую себя должником. Знаете, что это такое? Что я должен им об этом сказать. Это значит, что он прекрасно понимал, что он обладает нечем больше, чем есть и у мудрецов, и у еленов, и у варваров. Вот та мудрость, или тот жизненный опыт, или то понимание будущего мира, которое было же и у греков, правильно? Тот же, как его фамилия, я забыл, на лодке, который переправляет мертвых. Харон. Это что же у греков понимание? Правильно? Клали монетки в рот там или на глаза грекам, чтобы было чем заплатить этому Харону, когда он перевезет. Ну и так далее. Но вы знаете, что интересно? У греков это мир мертвых. А у евреев? Мир живы. Они, Бог говорит о себе, я Бог Авраама, Исаака, Иакова. У Бога все живы. Вы понимаете разницу? Это не мир мертвых, это мир живых. Аллилуйя. И Шауль говорит, я готов им проповедовать и изменить их понимание. Вы что думаете, когда он проповедует в Афинах в Ареопаге, да, и начинает смеяться над ним, да, он дошел до воскресения мертвых, и все ха-ха-ха, воскресение мертвых, это мы тебя послушаем, в другой раз приходи. Знаешь, что такое сказать? В другой раз приходи. Это значит, пошел вон. Не хотим тебя слушать. В другой раз послушаем. Он не стеснялся этого, потому что он знал, что там все равно есть те, кто должны это услышать, и куда упадет это семя. Я помню, когда вот у Иры так было, у меня так было, когда в поезде вот в прошлый раз мы были, когда я, да, в Николаеве, мы по-разному уезжали оттуда. И вот я в поезде ехал, и я проповедовал в купе. Оказалось, тот, кто в купе рядом был, через стенку все слушал. Представляете себе? Мы иногда думаем, мы вот ему говорим. А в купе за стенкой человек. Утро мне, а я говорю, что ж ты не пришел? Ну, как бы неудобно. Молодые ребята, я рассказывал вам свидетельство. Да? Но я им тоже посеял семена. Ну, потому что это было в 2010 или 2009 году. Какое-то время назад. Когда мы сеем семена, мы не знаем, где прорастет. Мы не знаем, куда упадет. Мы думаем, вот, вот он слушает. Оказывается, тот, кто сидит и молчит, для него это. Он еще больше слушает. Он, может быть, этими вопросами мучается уже не один год, и тут попадается кто-то, вот так вот, знаете, в купе, в поезде. Больше не встретимся на этой земле. Дай Бог встретимся там, в царстве живых. Мы должны чувствовать, что мы должны это сказать. И если мы не знаем, как начать, как подвести, молитесь об этом. Всегда разговор можно развернуть в такую сторону, что ты скажешь об этом. Если бы вы вчера были на приеме у Беньямина Нетаньяху, в любом разговоре вы бы как-то нашли возможность так сказать, что вы его видели и за руку с ним поздоровались. Даже если не к месту это. Но это ж Рош Мемшала. Так или нет? Вернули бы эту информацию, но нашли бы, как сказать. Всегда можно подвести, если только мы хотим этого. Если наш дух ведет нас туда, он и путь покажет. Это и есть духовное дарование. Некое духовное дарование. Я так думаю. Пускай это будет субъективная позиция. Но мы говорим о проповеди Евангелия в Риме. И Шауль хочет, чтобы он говорит, и так, что до меня я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме. Римляне в то время чувствовали себя, ну, не просто управителями мира, а как бы высшая власть, высшая мудрость, культура, искусство, архитектура, армия, устройство, законодательная база. Понимаете? Ну все! Что, чему ты их можешь научить? Вы знаете, что до сих пор используется римское право? Как база. Как база. Почему? Потому что правильные вещи выработаны были. Но все это касается земли, мои друзья. А Шауль говорит, я хочу преподать вам дарование духовное. Я хочу передать благую весть, информацию о небе, то место, в которое мы должны попасть. И он говорит, я чувствую, я должен всем это сказать. То есть в любой аудитории он был готов говорить. Он мог говорить в Ареопаге или на стадионе. Он мог говорить дома, в квартире, до самого утра, так что Евтих бедняга упал, думали умер. Или умер. Умер. Может, сознание потеряло, я не знаю. Но потолкователи по-разному говорят. Умер. Упал там с какого? С третьего этажа. Он пришел послушать доброе намерение. Слушал, слушал и уснул. Поэтому, если ты чувствуешь, что ты засыпаешь, помни про Евтиха. Проспишь самое главное и упадешь. Шауль мог проповедовать любой аудитории. И мы должны двоим, троим, тысячи, 10 000. Евангелие должно у нас быть, понимаете, как обойма. Зарядил, выстрелил, семена вот эти, и все, и рассеялось. А там, где прорастет уже. Я еще немножко вот стесняюсь. Мне прислал, вот Саша прислал мне свидетельство Дениса, да. Когда 3 года назад поехал я в Калугу, помните, да, вот показывал. Там парень был, который, там, ну, сложная судьба, он наркоман, да? Его уговорили прийти на семинар. А я тогда читал семинар по праздникам. Видение было к праздникам Господним. Его уговорили. Он там уже, и он думает, ладно, пойду 15 минут послушаю. И он уверовал, и уверовала вся его семья. И сегодня он уже возглавляет один из центров, который Саша открыл. И вот последнее он прислал, я, может быть, его скопирую, там 1.5 минуты всего. Вот записал. Зимой там такое место красивое нашли. В шаббат покажем, да? Вот. Я просто почему немножко так? Я хочу, чтобы вся слава Господу была. Понимаете, чтобы тоже и вы не думали, что мне там похвалиться или что. Но плод, как бы, да, вот результат. Никогда не знаешь. И это слава Богу. Он покаялся, семья покаялась, он служит уже 3 года. И сейчас становится, вот, открыли новый реп-центр, вот там много еще надо будет сделать, но он в служении. Но ты не знаешь, куда семена упадут, но мы должны быть готовы. Говорить. Вы вдумайтесь, что это семинар, в принципе, для подготовленных людей, но там было зерно. Там тоже было Евангелие, которое он услышал. Вот для этого сердца что-то прозвучало. Говорить надо, не стесняться. И вот Павел, он говорит, ибо я, 16 стих, не стыжусь. Знаете, многие верующие стесняются. Нельзя, не стесняйтесь. Стесняться надо других вещей. А что Евангелие стесняться? В нем открывается правда Божия, Павел говорит. Сначала иудею, потом еле. Но почему вначале иудею? Потому что обещано было иудеям в Слове Божьем. Ну, всем остальным тоже дали. Даром причем. Знаете, как это выглядит? Вот еврейский народ уже не одно столетие, там несколько тысяч лет, молился, молился, жертвы приносил. Так или нет? Религиозная жизнь Израиля. Павел говорит, так что Израиль, который искал праведности от закона, не нашел ее? К римлянам мы потом это будем подробно рассказывать, изучать. А язычники, которые не искали, нашли. И здесь вот я вот недавно просто услышал хорошую очень притчу, когда Платон, это 4 век еще до Рождества Христова, да, жизнь Платона. В академии вот там два ученика говорят, идите найдите Платона, позовите его, ему надо там с этим человеком поговорить. Один ученик пошел, обошел все этажи, классы, все, везде, где только можно было его найти, и не нашел его. Пришел уставший. Второй ученик пошел на рынок, там с друзьями поболтал, кости побросал, поговорил, вдруг видит Платон идет, он, слушай, тебя там этот ищет. Взял его и привел. А? Кого надо похвалить? Вопрос. Кого похвалить надо? Первого. Платон тоже сказал, того, кто привел. Но еврейский мозг говорит, нет, похвалить надо не того, кто привел, а того, кто искал, но не нашел. Почему? Потому что он тяжело и честно сделал то, о чем его просили. А этот не сделал. Совпадение. Это даже где-то похоже на притчу, когда два сына, да, один говорит, да, иду, папа, виноградник. И он не пошел. А тот, который сказал, не пойду, но потом пошел и сделал работу. Вот он исполнил волю отца. Точно так же евреи. Они обошли все этажи, но не нашли Мессию. Пока. Язычникам открылось. Вдруг они его встретили, но так обломился кусок. Знаете, вдруг. Хорошо, слава Богу. Но разве поэтому теперь эти теряют что-то? Нет. Надо понимать, что благая весть, она находится под контролем Святого Духа. Это ведение Господа. Ты можешь рассказывать любые программы. Вот он не покается никогда. Другой человек выйдет, он ни бэ, ни мэ не может. Он там что-то там. Но вот глядя на его жизнь и на то, как он поступает, этот ему поверит. И его коснется сердце. Евангелие, которое для тебя вроде как и не Евангелие, он такого ничего там и не сделал вроде бы. Но сработает это. То есть, надо понимать, что стесняться нельзя этого благовествования. Нужно идти и говорить, даже если никто не придет, даже если никто не покается, мы должны, как эти честные ученики, сделать свой труд. Но я верю, что Господь будет ободрять каждого из нас. Потому что мы живем в последнее время. Мы не живем во время Ноя, когда он проповедовал, и никто не каялся. Мы живем как раз в тот период, когда только чуть искры дай, и зажжется уже. Все сухое перед приходом нашего Господа. Мир уже дышит этим пришествием. Мы это видим. Так или нет? Поэтому наше сердце тоже должно быть заряжено на евангелизацию, на это благовествование. Здесь, конечно, нужно иметь большую мудрость, сколько, кому и как говорить. Это должно быть всегда с мудростью, понимаете? Не должно быть похоже на Демьянову уху. Кто не помнит, я вам советую перечитать. Это Салтыков-Щедрин, если я правильно помню, написал эту байку. Демьянова уха. Можно так накормить, что аж вырвет человек. Он потом никогда с вами не будет разговаривать уже. Вот если видишь, что вдруг включилась там система мышления, дай возможность переварить ему это. Если спрашивать, надо дальше отвечать. Если нет, не грузите. Но есть один секрет. Сейчас я вам его открою. Всегда начинайте благовествование с главного. С того, что Иешуа – это Мессия. Если дальше с вами не захотят говорить, главное вы уже сказали. Понятно? Если человека заинтересует, а чего это вдруг ты так думаешь, тогда вы можете уже объяснять, и вам легко проповедовать. Я так свидетельствую в Израиле много лет уже. У меня работает. Но сначала, как я уже сказал, дела, поступки, ваша жизнь. Почему ты такой? Я верю в то, что Иешуа Машиах. Какая связь? Сейчас я объясню. Примерно так завязывается диалог. Я всегда говорю главное. Я с этого начинаю. Даже когда спрашивают, где я работаю. Серьезно. Это же тоже работа. Вы знаете, что служение Богу на иврите – это Авудат Кодеш. Мы работаем на него. Но это не ремесло, это не малаха. Это Авуда. Это разные вещи. Поэтому работу для Бога можно делать в субботу, а мелаха нет. И мы работаем не потому, что нам нужна награда или нам заработок нужен. Мы совершаем священное действие. Мы распространяем с собой это Евангелие. 17 стих. В нем, то есть в Евангелии, открывается правда Божия. От веры в веру, как написано, праведный верой жив будет. Обратите внимание, Рабби Шауль здесь использует свободное цитирование. Это книга пророка Аввакука, Аввакума. Там, где написано «Цадик беэмунато ихье» на иврите. То есть праведник своею верою жив будет. И это очень важный момент. Вера работает только внутри каждого отдельно взятого человека. И мы можем эту веру стимулировать, мы можем ее посеять, а можно и погасить. Для того, чтобы открывалась правда Божия нам от веры в веру, что это означает? На каждом этапе нашей жизни правду, вот эту правду Божию, Священное Писание, Евангелие, если хотите, заповеди, это правда Божья. Мы понимаем в соответствии с тем уровнем веры, на котором мы находимся. Но когда мы возрастаем в вере, мы начинаем понимать более глубокие вещи. Если мы не растем, мы остаемся вот с этими начатками веры. А нам нужно возрастать в Боге. Как можно вырасти в Боге, только исполняя заповедь? Нельзя вырасти по-другому. То есть можно в голову напихать доктрину. Можно еще чего-нибудь напихать в голову. Но пользы от этого никакой не будет. Это будет похоже, когда вы всю свою квартиру туда тащите все, что на улице находите. У вас будет она забита, так что зайти туда нельзя. Вроде вещей много, но все оно какое-то... Даже если оно хорошее, оно там уже, знаете, как бурелом переплелось, там не выдергаешь этот велосипед, потому что сквозь него там штыри железные, проволока, там, и чайник электрический шнуром запутанный, там все, мотлох, клубок такой. Вот у многих так формируется вера, мотлох, клубок. Почему я все время говорю, что очень важно для нас систематизировать наши знания, нужно иметь фундамент, нужно иметь базу, правильно? Учение, оно должно быть последовательным для того, чтобы мы с вами внутри себя имели порядок. Правильно построена должна быть наша вера и апологетика нашей веры, то есть защита нашей веры. Поэтому иногда бывает человек 15 лет верующий, и ты его что-то спрашиваешь, 2-3 вопроса, это даже 3 не надо, иногда одного достаточно, чтобы понять, что у него полная горница всяких разных вещей духовных. Туда он натащил, как хомяк в нору. Сделал из нее кубло. Есть там место, где он поспать может. Тут все. И он этим не пользуется, потому что им невозможно воспользоваться. Понимаете, да? Но когда ты понял какую-то заповедь и начал ее исполнять, она занимает свое место на полке внутри тебя. Есть порядок. Тебе внутри хватит места для всей Библии. И поэтому нам не хватит жизни даже, чтобы все это исполнить. Но Мы спасаемся верой. И поскольку я верю, я хочу исполнять то, что говорит Бог. Потому что только через практическую жизнь или через практические занятия закрепляется информация духовная внутри меня. И тогда я могу говорить об этом. Мне не нужно в голове держать много. В сердце надо держать Библию. Почему Бог говорит, она должна быть написана на скрижалях вашего сердца? Знаете, как это делается? Когда ты исполняешь заповедь, ты пишешь на скрижалях сердца эту заповедь. И если ты ее там написал, практической жизнью, она там не сотрется никогда. И ты ее всегда знаешь. И можешь объяснить. Она внутри тебя. Пережита тобой. Ты на практике так живешь. А если только теория, ты все время забываешь. Опять надо учить, опять повторять. Ну, как бы очень трудно это все удерживать в голове. Легко внутри себя иметь всю Библию от Бытия до Откровения. Почему? Если вы исполняете. Так или нет? Легко. И потом чувства навыкам приученные становятся. Многие вещи ты просто делаешь уже в хорошем смысле слова, автоматически. Ты не разрываешься. Делать это или не делать? Какое же решение принять? У тебя четко есть внутри тебя понимание, какой дорогой пойти, потому что в этом есть успех. У тебя опыт есть, чувство твое внутреннего человека. Приучено уже навыком, то есть практикой, закрепляется. И поэтому в нем, в Евангелии, в благой вести, в чем заключается благая весть? В том, что Иисус воскрес из мертвых, еще раз вам напоминаю. Он умер за наши грехи и воскрес из мертвых. Это и есть Евангелие. Мы в последнее время, да, вот говорили же, в шаббат говорили. Сейчас закрепляем материал. И именно в нем открывается правда. Божья правда в том, что человек создан для жизни, а не для смерти. Мы созданы для жизни, а не для могилы. Вот в чем правда Божья. И она открывается в Евангелии. В воскресении Иешуа Мессии из мертвых. Это и есть центр Евангелия или вершина Евангелия. Высшая точка. Воскресение. Это происходит от веры в веру. То есть на каждом этапе веры. Что интересно, на каждом служении объявляют и всегда у кого-то запоет. Вы... Прежде чем сюда зайти, просто закройте телефон, там, за дверью. Не тут, за дверью. Надо повесить там вот эти знаки эти, да. Мир, видите как? Тык-тык. Приятная музыка. Прерывать хочет все. Кому-то там очень важно что-то. Вот это самое главное. Понимаете, люди стоят на пороге обрыва или там... Уже вот перед пропастью. Праведный будет жив своей верою. Нам нужно нашу веру внутри себя все время подпитывать, поддерживать. И поэтому нам важно быть в собрании. Я много раз это говорил. Дрова горят, когда они вместе хорошо. Разбросай их, не будут гореть. В собрании есть причастие, есть община, общность, понимаете? В этом есть сила. Поэтому пусть Бог нас благословит, чтобы мы могли совершать это благовествование. Небесный Отец, я благодарю Тебя и славлю за то, что Ты даруешь нам Слово Своё, которое учит нас, где находятся приоритеты нашей жизни. Благослови каждого из нас. Преисполни Духом Святым и дай мудрость передавать это Евангелие везде, где бы мы ни были. Во имя Иешуа Мессии. Аминь. Аминь.